теперь-то я понимаю, доктор Роуз. Этот голос человека, который не боится своего работодателя. И этот голос предполагает, что у Кати есть серьезные основания не бояться. Итак, я приехал в квартиру отца. Я поздоровался с Джилл. Я прошел мимо висящих на стенах документов, витрины сундуков, в которых хранятся вещи моего деда, и набросился на бабушкин письменный стол, давно уж ставший любимым столом папы. Я искал какое-нибудь подтверждение того, что у Кати была связь с мужчиной, от которого она забеременела. Потому что я, наконец, понял, если Катя Вольф хранила на суде молчание, то только по одной причине, чтобы защитить кого-то. И этим человеком был, вероятно, мой отец, который больше 20 лет берег ее фотографию. 1 ноября, 16.00. Я не успел далеко продвинуться в моих поисках. В первом открытом мною ящике я обнаружил папку с письмами. Посреди различных писем, по большей части относившихся так или иначе к моей карьере музыканта, лежало послание от адвоката с адресом в Северном Лондоне. Клиент этого адвоката, Катя Вероника Вольф, уполномочила ниже подписавшуюся Харриет Льюис связаться с Ричардом Дэвисом по поводу денежной суммы, причитающейся упомянутой Кате Вольф. Поскольку условия освобождения запрещали мисс Вольф лично контактировать с любым членом семьи Дэвис, она воспользовалась юридической помощью, чтобы решить данное дело ко всеобщему удовлетворению. Не будет ли мистер Дэвис так любезен при первой же возможности позвонить мисс Льюис по вышеуказанному телефону с тем, чтобы денежный вопрос был улажен заинтересованными сторонами как можно скорее? Остаюсь с уважением, мисс Льюис и так далее. Я внимательно изучил это письмо. Оно было написано около 2 месяцев назад. В его тоне, на мой взгляд, не содержалось ничего угрожающего или враждебного, чего можно было бы ожидать от адвоката, планирующего судебный иск. Но это было прямое, приятное и профессиональное послание. Но после его прочтения в воздухе повис почти осязаемый вопрос — почему? Когда отец вернулся домой, я размышлял над вероятными ответами. Я слышал, как он открыл входную дверь. Я слышал, как в кухне он перебросился парой слов с Джилл. Вскоре звук шагов поведал мне о его перемещении из кухни к дедушкиной комнате. Он распахнул дверь и увидел, что я сижу с папкой на коленях и с письмом от Харриет Льюис в руках. Я не делал попытки скрыть тот факт, что роюсь в вещах отца, и когда он пересек комнату, возмущенно требуя объяснений, я в ответ протянул ему письмо и спросил: «Папа, что за этим стоит?» Он глянул на письмо, взял его у меня и положил обратно в папку, убрал папку в ящик стола и только потом ответил: «Она хотела, чтобы ей заплатили за время, проведенное в предварительном заключении до суда. Первый месяц ареста еще входил в тот период, что мы должны были ей оплатить в связи с увольнением. Она хотела получить эти деньги плюс проценты. После стольких лет...» Он с силой задвинул ящик стола. «Мне кажется, более уместным здесь был бы другой вопрос, после того, как она убила Соню. У меня создалось впечатление, что она была совершенно уверена в том, что ее не уволят. Она никак не ожидала, что это может случиться. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». «Как ты ответил на это письмо?» «Связался с адвокатом Кати. Я не намерен никоим образом возвращаться к тому времени, Гидон». Я кивнул на ящик, куда он убрал письмо. «Кое-кто не согласится на это. И кроме того, этот человек, который предположительно разрушил твою жизнь, не испытывает никаких угрызений совести, связываясь с тобой, пусть и через адвоката. Мне это непонятно.